«Мне ни на что обижаться. Что ты можешь предложить мне, повелительница неба?» На самом деле, перед ним была не сама драконица. Скорее, ее отпечаток, тень. Столь сильное существо даже после того, как ее душа ушла, смогла оставить след, который в случае чего смог бы защитить ее дитя. Но, скорее всего, лишь один раз. Марева сил рассеется, оставив яйцо абсолютно беззащитным. «Я не смогу предложить тебе ничего, потому что я мертва, первая из светлоликих. Мое же яйцо не станет твоим должником из-за моего слова. Лучше оно умрет свободным и отправится в свой последний полет еще до рождения, чем станет кому-то служить». Молодой эльф отрицательно покачал головой. «Мне не нужно ничего материального или физического, как мне и не нужно ничего от твоего дитя. Я стремлюсь лишь к познанию мира и чуда». Черная драконица вновь была удивлена словам маленького существа перед собой. Впрочем, что она могла рассчитывать услышать от первородного? Драконица ненадолго задумалась, как показалось молодому эльфу, потешно наклонив длинную шею. «Я чувствую от тебя то, что давно покинуло наш мир. Ты не сможешь подчинить нашу силу». «Не смогу я, сможет кто-то другой», — пожал беззаботно плечами молодой эльф. «Мне важно, чтобы люди развивались. Среди них же обязательно однажды родится умелец, который сможет научиться тому, что умеешь ты. Я ценю любые знания и хочу познать чудо во всех его проявлениях, повелительница неба». Драконица непонимающе моргнула. «Кто-кто? Люди? Развивались? Умелец?» В голове Нориэля неожиданно раздался громкий, по-настоящему громогласный, сотрясающий черное небо хохот. Кажется, она оценила шутку. «Хорошо, да будет так, мудрый первородный. Я передам тебе все, что осталось от моей тени. Пройдет немало времени, пока ты осознаешь и познаешь все то, что накопила кровь моих предков, но, будь уверен, ты не пожалеешь. Ни первому из светлоликих бояться времени». Пространство начало разрушаться. На этот раз, уже полноценно, огненная энергия вспыхнула. Нориэль же, чувствуя, как земля уходит у него из-под ног, тепло улыбнувшись, заиграл на флейте, поддерживая уходящую тень, чем, кажется, в очередной раз умудрился удивить драконицу, чей рычащий, раздававшийся прямиком из сознания молодого эльфа хохот стал еще более громогласным и, кажется, расслабленным. Она уже совсем не переживала, что ее яйцо окажется не в тех руках. Уже когда пространство практически полностью разрушилось, ударив потоком энергии в сознание молодого эльфа, Нориэль напоследок услышал последние слова удалявшейся, кажется, в последний полет тени. «Мое имя уже не имеет значения, но имеет значение имя еще нерожденного дитя. Прошу, мудрый первородный, назови его Дару. Пускай оно носит это имя с гордостью». Картинка перед Нориэлем вновь смазалась. Мертвый мир вновь превратился во все тот же лес. Запах стал намного чище и приятнее. Пожалуй, это была не та чистота и свежесть, что была в мифическом лесу, однако на фоне того, что происходило в мире драконицы. Нориэль поморщился, помотав головой. Вероятно, окажись он в том мире, и потратил бы сотни и тысячи лет на то, чтобы озеленить его, несмотря ни на что. Духи нервно закружили вокруг своего собрата, почувствовав в нем какое-то странное изменение. Они даже не поняли, насколько был близок их друг к смерти. На фоне того, что марево вокруг тела гигантского существа начало исчезать, это выглядело особенно странно. И это не говоря про то, что капелька бордовой крови драконицы вылетела из ее тела и влетела в тело молодого эльфа. Парень какое-то время постоял на месте, прислушиваясь к чему-то странному на краю сознания. У него будто кровь кипеть начинала. Крайне странный и вместе с этим интересный способ передачи информации. Как ни странно, любая усталость исчезла. Его источник был полон энергии, словно он хорошо отдохнул. «Спасибо за беспокойство. Все более чем хорошо», — довольно улыбнулся Нориэль, открыв глаза. «Кажется, в нашей компании может появиться новый друг». Молодой эльф понятия не имел, насколько точными и вместе с этим ложными были его слова. «Точными», потому что в компании действительно появился новый друг. Ложными, потому что друг был не один, о чем, правда, парень еще не догадывался. Молодой эльф резко перевел взгляд в сторону, поняв, что ему в лицо, из-за зарослей, чуть не прилетела стрела. Естественно, не имея ни малейшего шанса долететь до цели, она упала на землю. ТЦ. К нему на поляну, которой, если бы не драконица, не было, вышла группа из 5 человек. Сердце молодого эльфа пропустило удар. Впервые за несколько сотен лет он вновь увидел людей. Молодой эльф находил ироничным то, что первая его встреча с людьми за более чем несколько сотен лет началась со стрелы в лицо. Слышит лес, я бы не поверил, если бы мне кто-то сказал, что новая встреча может начаться иначе, улыбнулся про себя Нориэль, разглядывая группу тихо подкравшихся мужчин и молодого замурзанного парня где-то за ними. Откровенно говоря, парня странного, с маревом, которое выглядело темным, и вместе же с этим, будто и не темным, не видя людей более 300 лет, молодой эльф все равно прекрасно помнил, как они выглядели, какой у них был быт, как они одевались, какие, в конце концов, были нормы поведения в строю. Отличалось все, начиная от того, что у странных людей оттенок кожи был заметно более светлым, отсутствовали татуировки, что для охотников, на которых они были похожи, неслыханно, продолжая одеждой, заметно более качественная, с более ровным швом, пусть и все еще грубое, во многих местах заштопанное, грязное и мешковатое. Люди не стоят на месте, был готов пуститься в пляс молодой эльф, с удовольствием разглядывая вышедших к нему мужчин, явно агрессивно настроенных. Давно молодой эльф не видел настолько темного марева вокруг кого-то. Нет, конечно, до уровня демонических псов или того же маляка, как от его нынешнего места и прямиком до леса пешком, но все равно удивительно. В конце концов, они не питались никакой дрянью, либо, скорее всего, питались, только другой, не воздействующий на марево. Нелюдь-чудотворец, аж сплюнул один из мужчин. Отвращение к себе Нориэль чувствовал буквально физически. В голове молодого эльфа что-то щелкнуло. Он едва заметно кивнул, узнав от Ида новый язык. Заметно менее грубый, более богатый на слова и выражения, образы и абстракции. Молодой эльф восхитился тому, сколько всего стало всплывать в его голове, а сколько ругательств там было. «Я тоже ра». Парень остановился, увидев перед своим лицом еще одну стрелу. Его жизнь попытались оборвать уже дважды. Длинные уши молодого эльфа недовольно затрепетали. Вокруг начал подниматься ветер, трава начала оживать и произвольно расти под ногами Нориэля. Наблюдавший за всем со стороны замурзанный парень, оказавшийся каким-то образом в компании бандитской наружности, наружности ли, мужчин, весело засмеялся. «А я говорил, что вас ждет здесь лишь смерть, идиоты. Бегите, глупцы». Удивленные мужчины уже было думали отреагировать, только молодой эльф нечеловечески быстрым рефлекторным движением снял с пояса флейту, заиграв на ней. Было ли умным решением нападать на одичавшего чудотворца, которому была подконтрольна природа, в пусть не слишком густом, но лесу? Это риторический вопрос. Природа ожила и, слышит лес, лучше бы она этого не делала. Глава 30. Буду верить, что следующее ваше перерождение окажется более удачным и счастливым, пробормотал безразлично Нориэль, смотря на 4 обезображенных трупа, на лицах которых застыло удивление, непонимание и ужас. Их тела вместе с одеждой постепенно уходили под землю, превращаясь в отличное удобрение для живых растений, питаемых силой эльфа. Не было ни сопротивления, ни попыток бегства. Парень просто не дал им этой возможности, мгновенно пронзив жизненно важные органы людей. Это была не та весовая категория, когда люди могли хотя бы попытаться спасти свои жизни. Моментальная смерть. Перерожденный дух цыкнул, повернув голову на мертвую повелительницу неба. Так просто тело драконицы Нориэль не мог оставить. Уничтожить его было пока за пределами возможностей перерожденного духа, но вот предать земле – вполне. Для этого парню пришлось подключать не только своих верных друзей, но и обращаться к помощи духов, повелевающих землей. Могло показаться, что их должно было быть много. Однако это утверждение было скорее ошибочным, чем верным. Духи земли предпочитали обитать глубоко, собственно, под землей, и встретить их на поверхности Нориэлю удавалось весьма редко. Конечно, варианты у парня были. Игнорируя оставшегося единственного свидетеля во многом страшного чуда, Нориэль, на фоне 4 трупов обезображенных людей, сел на выжженную землю в позу для медитации, принявшись беззаботно играть на флейте. Любой бы, кто знал Нориэля 300 лет назад, ужаснулся бы тому, как сильно он изменился. Как ни странно, его марево как было по-настоящему чистым и сияющим, так и осталось. Игра молодого эльфа неспешно разнеслась на многие километры, и в том числе под землю. Его игра могла нести много всего, но в данном случае он хотел лишь одного – привлечь внимание как можно большего количества тех, кто мог бы согласиться помочь. Черное драконье яйцо ворохнулось. В течение 10 минут выжженная поляна наполнилась десятками различных удивленных духов, собравшихся вокруг своего старшего собрата. Они с легкой опаской летали вокруг тела драконицы, впрочем, уже не собираясь никуда убегать. Их собрат им сказал, что здесь было безопасно. А значит, здесь действительно было безопасно. Давние друзья Нориэля были немного недовольны тому, что вокруг парня стали скапливаться какие-то слабенькие проходимцы, и все же, они понимали, зачем он позвал их. В конце концов, развивался далеко не только перерожденный дух. «Друзья», – прошептал с улыбкой молодой эльф, смотря на десятки различных духов, среди которых мелькали в том числе и духи земли. «Поможете ли мне?» – наблюдавший за всем удивленный парень, пришедший вместе с ныне мертвыми людьми, первое время не понимал, что творил странный нелюдь, однако совсем скоро он убедился в том, что поступил правильно, не став сбегать. Перед ним развернулось настоящее чудо. Выжженная земля под ногами сидевшего в позе для медитации эльфа задрожала, задул сильный ветер, свет начал искажаться и переливаться. Непонятно откуда стали вырастать пышные растения, принявшись медленно, но верно оплетать гигантское тело драконицы. Так как марево вокруг нее практически развеялось, перестав быть столь агрессивным, сопротивления чужому чуду практически не было. Впрочем, Нориэль все равно чувствовал, как быстро истощался его источник, и это с посильной помощью духов. Земля под телом драконицы волшебным образом стала расходиться, погружая тело повелительницы неба на достаточную глубину, чтобы в следующие сотни лет ни один человек или иной разумный смог найти ее физическую оболочку. По какой-то причине Нориэль ни на секунду не сомневался в том, что оно даже без души сможет и через сотни лет сохранить первозданный вид. Уже совсем скоро о том, что здесь что-то не очень удачно приземлилось, напоминали лишь вырванные с корнями деревья, да выжженная земля. Впрочем, ненадолго, ведь парень не собирался так просто оставлять этот вред, нанесенный природе. Молодой эльф, довольно хмыкнув, вновь заиграл на флейте. В конечном итоге участок леса вновь приобрел практически первозданный вид, и лишь небольшой кратер с образовавшейся чистой поляной напоминали о том, что здесь что-то было. Нориэль удовлетворенно кивнул. Теперь он был полностью спокоен, можно было возвращаться. У него все еще было маленькое дело. Напрочь проигнорировав все это время молчавшего завороженного наблюдателя, перерожденный дух неспешной походкой принялся вновь углубляться в лес. Бежать уже не было никакого смысла. Вопрос был лишь в том, что делать с новым другом в черном яйце. Откровенно говоря, он и так не хотел бросать что-то настолько ценное и интересное, но с новой сделкой появились новые переменные, которые, вполне возможно, задержат его еще на какое-то время в пока еще неизвестном регионе. Безусловно, он хотел увидеть песочных людей, однако не считал необходимым бежать к ним со всех ног. Парню казалось, что в этом нет особого смысла. Одному лесу было известно, сколько ему нужно будет идти к ним, полагаясь исключительно на сторону света и слухи, которых, в общем-то, особо и не было. На памяти молодого эльфа, только Малик держался всеми руками и зубами за сказку про дивных далеких песочных чудотворцев, которые принесли в их земли развитие. Что же можно было сказать про нынешнее время, более чем 300 лет спустя? Тем более, очевидно, совсем в другом месте, которое он еще толком не видел. Молодой эльф не желал сломя голову бежать через половину мира только для того, чтобы увидеть непонятно что и кого. Есть вероятность, что в таком случае он только пропустит красоты других регионов, что для Нориэля было недопустимо. Мир за 300 лет развился и изменился, перерожденный дух мог сказать это абсолютно точно, и ему было еще что изучить на нынешнем месте. Перерожденный дух уже для себя решил, что не будет жалеть, если опоздает. Не тому, кто 300 лет играл для лесного миража на флейте, переживать об ушедшем времени. Такова была его неспешная суть. То, что он мог с ней договориться и форсировать определенные события и менять на ходу планы, уже было достижением, с чем, конечно, многие люди, наверное, могли бы не согласиться. Определенно, многие. Спустя несколько часов пути Нориэлю решили напомнить о том, что он на поляне отправил на перерождение не всех людей. «Куда мы идем, господин чудотворец?» Нориэль остановился, а вместе с ним и летевшее черное яйцо рядом с ним. Самому его тащить было бы настоящим издевательством, оно слишком тяжело. Для духов же вокруг парня это такой проблемой не было. Голос, раздавшийся за его спиной, естественно, принадлежал чумазому парню, что каким-то образом попал в банду разбойников. Как уже говорилось ранее, слегка мертвых разбойников. Нориэль не нападал на тех, кто не нападал на него. Напали же на него все люди, за исключением умело спрятавшегося паренька. Тем удивительнее, что незнакомец не стал сбегать, вместо этого последовав за нелюдем, который прямо на его глазах превратил его напарников в удобрение. Более того, парень выглядел веселым и вполне расслабленным. Я обещал, что после сопряжения планов встречусь со своими сестрами, немного неуверенно ответил Нориэль, повернув голову в сторону собеседника. Я не рекомендую тебе дальше идти за мной. Речь из здешних земель была намного более богатой. Молодой эльф даже немного терялся от того, насколько обогатился язык людей. Либо этот регион изначально был более развитым, чем регион Маляка. Насколько большим, в конце концов, был тот проклятый лес, Нориэль чувствовал, как внутри него опять что-то зачесалось. Хотелось выйти в цивилизацию и самому на все посмотреть. «Меня зовут Мордвин, господин чудотворец», — тут же представился парень, сделав чисто формальный уважительный поклон. «В деревне меня называли Мордвином, исцеляющим трупы». Ухо Нориэля удивленно дернулось. «Деревня и Мордвином, исцеляющим трупы. Я знал, что заинтересую вас, могущественный». Театрально похлопал себя по груди Мордвин. «Не прогоняйте меня, господин чудотворец, потому что мне есть что вам рассказать». Нориэль развернулся, по-новому взглянув на прицепившегося к нему человека. Его нельзя было назвать крупным. Скорее, телосложением он больше напоминал самого эльфа, только заметно менее жилистый и, скажем так, грациозный. У парня явно наблюдалось недоедание. Если же перестать обращать на это внимание, то оказывалось, что у Мордвина была удивительно хорошая, поставленная и четкая речь, светлые волосы, довольно ровные, правильные острые черты лица, которые, впрочем, терялись на фоне общего вида и, что самое главное, мутных зеленых глаз. Они совсем не светились, скорее, поглощали свет. Молодой эльф впервые видел такой странный оттенок глаз, под стать его мареву, непонятному и сбивающему с толку, прямо говоря, довольно любопытному. Парень должен был признаться самому себе, что не прогонял странного молодого человека из-за собственного любопытства. «Почему ты не испугался и решил последовать за мной, Мордвин?» — все же спросил Нориэль. Они шли уже несколько часов, но до этого молодой эльф не обращал внимания на преследователя, думая, что ему надоест и он сам отстанет. Перерожденный дух помнил, как тяжело было первое время Айше следовать за ним. Реальность же была такова, что, когда людям нужно было, они могли быть как бы не более терпеливыми, чем эльфы. Уже откровенно утомившийся парень, услышав столь желанный вопрос, широко улыбнулся удивительно чистыми и здоровыми зубами. В условиях жизни нынешних людей, такими зубами могли похвастаться очень немногие. Чаще всего, чудотворцы. «Мне некуда идти, господин чудотворец. Богиня Селеста, свидетельница моих слов, стоит мне одному вернуться, и меня ждет лишь, хех, смерть. Лучше отправиться в неизвестность, чем на верную погибель, не так ли?» Уши Нориэля затрепетали, не от негодования, злости или чего-то такого, а от искреннего непонимания. Смыслы слов мелькали в сознании перерожденного духа, однако они были настолько странными и сбивающими с толку, что, без подробного объяснения, Нориэль мало чем бы отличался от любого другого человека, который услышал полностью незнакомое слово. «Селеста, богиня, кто и что это?» Яйцо, застывшее в воздухе, дернулось. Казалось, оно еще не родилось, но имело те же вопросы. «А?» — открыл рот Мордвин. Уже настроившийся на разговор парень будто призрака увидел. Определенно, в мире произошло много изменений. Глава 31. Четыре прекрасные зеленоволосые нимфы с интересом и легкой опаской кружили вокруг застывшего Мордвина. Светловолосый парень не мог пошевелиться, оказавшись зажат в тисках корней и лиан. Чего он точно не мог ожидать, так это того, что сестры, про которых будет говорить странный длинноухий, окажутся опасными нелюдями, причем, безумно любопытными, вроде бы дружелюбными, веселыми, но, удивительно смертоносными, словно ядовитые цветки. Целитель, он, носитель смерти, хотел исцелять живых, хи-хи-хи, действительно, исцеляющие трупы, хи-хи-хи. Для нимф Мордвин был крайне странной диковинкой, которую они точно не ожидали увидеть, желая вновь встретиться с Нориэлем. Такое чувство, будто перерожденный дух имел какой-то странный магнит на необычных людей. Как ни странно, молодой эльф и сам был заинтересован в том, какой силой обладал Мордвин, и он явно не мог ожидать, что беззаботные нимфы, воплощавшие природу, окажутся настолько знающими в чем-то столь специфическом. Нориэль осторожно кашлянул в кулак, привлекая внимание девушек. «Вы встречали подобных ему раньше?» Кружившие вокруг перепуганного человека нимфы тут же обратили свой взор на молодого эльфа. Взгляд девушек тут же потеплел и наполнился лаской. Девушки одновременно захихикали. «Подобных нет, старший, но мы не первый раз встречаем похожий оттенок силы. Холодный и неуютный, беспристрастный и всеобъемлющий. Смерть». Последнее слово четвертая нимфа произнесла особенно таинственно и зловеще. Ухо Нориэля дернулось. Шестеренки в его голове быстро зашевелились. «Но он ведь жив». Девушка переглянулись. Одновременно пожали плечами. Сам обладатель силы, мягко говоря, был удивлен услышанному. «Что значит смерть?» Корни Илианы сжали тело парня только сильнее. Нимфам явно не очень нравился человек. «Смерть значит смерть», фыркнула первая, недовольно отвернувшись. «В нашем доме попадались подобные тебе, человек», фыркнула вторая, недовольно отвернувшись. «Из-за вашей силы нарушается естественный цикл», фыркнула третья, недовольно отвернувшись. «Братец, ты должен быть с ним осторожен», закончила неожиданно четвертая, обращаясь уже к Нориэлю. «И с существом в черном яйце тоже, да, где ты его вообще достал?» Последнее предложение прозвучало, кажется, немного истерично. Отвернувшиеся девушки тут же сосредоточили свои большие зеленые глаза на парне, активно закивав. Такой мольбы во взглядах перерожденный дух у девушек еще ни разу не видел, не считая, естественно, их просьб с ним на какое-то время остаться. Нориэль уже думал было заговорить, как нимфы вновь подали голос, впрочем, обращаясь уже больше ко всему миру, чем к молодому эльфу. Прошла всего одна буря, а старший уже наткнулся на смерть. Прошла всего одна буря, а старший уже где-то достал яйцо безумно опасного существа. Прошла всего одна буря, а старший уже нашел новое приключение. Ты мог остаться с нами, и избежал бы этого злого знамения. Нориэль окинул взглядом смотревшего на него с испугом и мольбой парня, после чего покосился на застывшее в воздухе черное яйцо. Оно, кажется, едва заметно шевельнулось. Молодой эльф неожиданно солнечно улыбнулся. Я ни о чем не жалею. По крайней мере, пока что. Недовольное бухтение девушек стало ему ответом. Как бы избравшие иной путь развития духи природы не намекали своему далекому старшему сородичу на то, что его новые приобретения ни к чему хорошему его не приведут, Нориэль не хотел от них избавляться. От ростка дракона он и не собирался отказываться, уже заключив сделку с повелительницей неба Амардвин. Все же, любопытство и кошку сгубило. Особенно на фоне того, что Нориэль услышал, как от самого Амардвина, так и от нимф. Перед молодым эльфом открывался целый простор неизведанной информации, так как он мог отказаться от него. Ближе к вечеру ребята уже были во временном жилище Нориэля, простой человек мог бы подумать, что он там с концами поселился. Не давая парню и намека на осмотр, Нориэль сходу спросил: «Ты умеешь стрелять из лука?» Мардвин едва не споткнулся. «Лук? Зачем?» Ответ пришел быстро, желудок человека громогласно заурчал, угрожая устроить землетрясение, похожие на то, что видел Нориэль, попав под влияние остаточного следа драконицы. Взгляд перерожденного духа был настолько выразительным, что парню стало немного неудобно. Еды, как ни странно, у молодого эльфа не было, она ему просто не нужна была. «Я был уверен, что у вас будут какие-то запасы», признался после недолгой паузы Мардвин. «Я не нуждаюсь в еде, Мардвин», исцеляющий трупы моргнул. Кажется, не поверил своим ушам. «Откуда вы тогда берете энергию для своего существования?» Теперь моргнул уже Нориэль. Его ухо дернулось. Простой человек никогда бы не задал такой вопрос. Даже будь он, судя по оговоркам, поломанным чудотворцем. Парни обменялись взглядами. Мутные любопытные глаза столкнулись со светящимися голубыми. Тоже, кстати говоря, любопытными. Черное яйцо вздрогнуло, будто наблюдая за каким-то интересным сериалом. К сожалению, никому в пещере концепция сериалов была незнакома. Молодой эльф кивнул каким-то своим мыслям, довольно улыбнувшись. «Я не уверен, но, кажется, энергию дает мне сам мир, Мардвин. Пойдем, ты поймаешь себе зайца. Здесь их много водится. Вы мне не поможете, могущественный». Нориэль криво ухмыльнулся, почувствовав легкую ностальгию. Все же, даже люди частенько скучали по тому, что произошло относительно недавно. Как правило, неприятное тянущее чувство в груди у людей вызывает даже не сам факт того, что что-то было давно, а то, что это было давно и это уже никогда не вернуть. Порой перерожденный дух задумывался над тем, во что могло превратиться царство Малика за более чем 300 лет, имея под своим началом чудотворцев, абсолютную силу и власть, при этом обладая достойным потомством, которое обеспечит будущее процветание земли. Нориэль не сомневался, что они должны были сильно развиться. Спонтанно парень задумался над тем, сколько поколений уже правит род Малика, и правит ли он вообще. Впрочем, перерожденный дух легко откинул меланхоличные мысли, сосредоточившись на настоящем. «Зависит от твоих успехов, или их отсутствия, но я покажу тебе, как стрелять из лука, Мардвин». Мозг Мардвина выдал очередную ошибку. Но зачем чудотворцу уметь стрелять из лука? Взгляд Нориэля стал настолько выразительным, что единственный выживший член уже несуществующей банды не самых умных разбойников тотчас заткнулся. Собственно, потому и выжил. Конечно, было изначально глупо рассчитывать на то, что истощенный голодающий парень, который лука в жизни не держал, сможет сам что-то поймать. Нориэль изначально на это не рассчитывал и лишь наблюдал за реакциями и поведением зеленоглазого чудотворца. Своеобразную проверку он прошел, не став жаловаться жестокости нелюдя и даже попытавшись встать в показанную Нориэлем стойку, чтобы подстрелить цель. Неудачно, мягко говоря. «Из чего сделан этот лук?» — спонтанно спросил Мардвин, осматривая необычный, явно в полевых условиях сделанный инструмент охоты. Молодой эльф, видя, что время стремится к ночи, а его новый знакомый еще ничего не ел, беззаботно ответил: «Из костей демонических псов и их сухожилий. Я увидел, что хотел. Пойдем, я помогу достать тебе пищу». Напрочь проигнорировав шокированный взгляд зеленоглазого чудотворца, перерожденный дух помог достать своему источнику информации кролика. Безумно острые органы чувств, вкупе с просто гигантским опытом, помогали парню, не считая духов, направляющих своего друга, без всякого применения сверхъестественных сил добыть для Мардвина кролика. Обычная рутина для Нориэля превратилась в настоящий мастер-класс для неустающего удивляться Мардвина. В какой-то момент парень поймал себя на мысли, что восхищается тем, с какой легкостью и грацией опасного хищника странный чудотворец передвигается, не говоря уже про то, как Нориэль стрелял из лука. Сквозь деревья и листву, даже толком не видя в темноте цель, он, не становясь ни в какую стойку и, кажется, особо не целясь, удивительно тихо натянул тетиву и сделал выстрел. Свист. Попадание. Мгновенная смерть, — удивленно прошептал Мардвин. Перерожденный дух покосился на изголодавшегося человека. Парень скромно улыбнулся. «Я чувствую, когда кто-то умирает столько, сколько себя помню. В роду, хе-хе, меня посчитали проклятым богиней еще задолго до того, как я сбежал. В охоте мой навык считали очень полезным». Короткая реплика, как ни странно, давала много информации, и вместе с этим, не давала ее вовсе. Скорее, лишь подогревала интерес. Нориэль не спешил с расспросами. Взяв тушу кролика, он на этом не остановился и помог парню с поиском различных ягод. Впрочем, и на этом перерожденный дух не остановился, дополнительно озаботившись для Мардвина речной водой. К счастью, у жертвы не самой лучшей компании была с собой фляга. Когда все было готово и ребята вернулись в пещеру, была уже глубокая ночь. Настолько голодным Мардвин еще не был никогда. Стоило кролику приготовиться, как он вцепился в мясо, словно безумный, впрочем, быстро пожалев об этом. «Бэ, богиня Селеста, какое жесткое мясо! Я бы не стал так просто охотиться на молодого кролика», — слабо улыбнулся Нориэль, сняв с пояса флейту. Этому же оставалось совсем немного. Как ни странно, специй под боком ни у кого тоже не было. Мардвин, морщись, едва пережевывая мясо, не имел права жаловаться. Он вообще не представлял, как нелюдь напротив него умудрился мало того, что за рекордное время найти практически в кромешной тьме кролика, так еще и определить, что он был старым, будто ему там кто-то невидимый нашептывал под ухо. Поглощенный голодом, Мардвин далеко не сразу заметил, что пещера внутри была совсем не пустой. На стенах были изображены красками различные люди и, кажется, не только люди. Среди образов разумных в том числе мелькали и подобные нелюдю длинноухие, где-то в углу, прикрытой шкурой, даже была какая-то скульптура из глины, да и сами шкуры. Парень мог совершенно точно сказать, кому они принадлежали. Мардвин настолько увлекся разглядыванием пещеры, что чуть не забыл про ее владельца. «Это волшебно, господин чудотворец!» — воскликнул восхищенно Мардвин. «Я рад», — кивнул Нориэль, легко принимая комплимент. Черное яйцо, охраняемое духами, вновь колыхнулось. Все же, Нориэль вынужден был признать, что слишком легко позволил ностальгии захватить его. Ему казалось, будто он вновь был в пещере с Маликом, когда он еще не настолько поддался влиянию энергии твари из нижних миров. Вероятно, с потенциалом Малика, пожелай он, и его сила помогла бы ему перебороть темное марево, но в конечном итоге он наоборот решил его в полной мере принять и сделать частью себя. Молодой эльф не верил, что тот, кто спокойно мог есть мясо демонических псов, не ощутил бы никаких изменений в себе. Варвар практически никогда не был неосторожен. Когда Мордвин доел, Нриэль, наконец, решил продолжить тему, на которой они остановились еще утром. «Ты хочешь сказать, что богиня всемогуща?» Из того, что Нриэль понял по сбивчивому рассказу поломанного чудотворца, богиня Селеста обладала силой, которая не снилась ни одному смертному созданию. Как ни странно, Нриэль не попадал под это определение. Она защищает нас от темных созданий и оберегает наше королевство уже больше 200 лет, пожал плечами Мордвин. С того дня, как твари стали выходить из лесов, мы много раз были на грани уничтожения, но богиня всегда спасала и оберегала нас. В последнее время темных созданий стало еще больше, лишь вера в богиню сохраняет мир на нашей земле. Для нас она столь же ценна, как для людей с далекого запада ценен великий дух. Нриэль, вздрогнув, сжал флейту в руках. Далекий запад, насколько он далеко, как калека, сбежавший из собственного рода в деревню на отшибе, может это знать, господин чудотворец, развел руки Мордвин. Но, насколько я слышал, еще будучи членом рода, люди со смуглой кожей с далекого запада встречаются у нас безумно редко, могущественны. Нриэль на секунду задумался. У этих людей были татуировки, я не знаю. Марево вокруг парня ничуть не изменилось. Он совершенно точно не врал и не планировал. Молодой эльф вздохнул. Увидев разочарование на лице нелюдя, Мордвин уже было на секунду задумался над тем, что его фактическая ценность упала до нуля и его будущее потеряло последний намек на что-то хорошее, как длинноухий чудотворец вновь заговорил. «Расскажи мне больше про королевство, и про вашу богиню, и про свое чудо». «Нет, Нриэль», перебирая в руках флейту, с удивлением понял, что немного нервничает. «Кажется, за последние сотни лет он, все же, слишком одичал. Я хочу знать все, что знаешь ты, Мордвин, все, что ты сам находишь интересным». Все же, молодой эльф все еще и близко не был всезнающим спокойным пожилым мудрецом. Черное яйцо вновь колыхнулось. Оно, казалось, уже имело зачатки сознания и умудрялось каким-то образом наблюдать за окружающим миром. Мордвин, видя, как блестели от любопытства глаза нелюдя, против воли расслабленно улыбнулся. «Вы обратились к нужному человеку, господин чудотворец. Откуда бы буря вас ни принесла, я обещаю, что расскажу все, что знаю». Но, не давая Нриэлю и намека на то, чтобы возмутиться, парень тут же рискнул выдать собственное требование. «Я хочу услышать и от вас парочку историй. Это все, о чем я, проклятый калека, смею просить вас». Нриэль ненадолго прикрыл глаза, спрятав на время флейту за пазуху. «Я никакой не могущественный и не господин. Для меня слишком непривычны смыслы, которые вы вкладываете в эти слова. Ты можешь обращаться ко мне просто, Нриэль». «Нриэль», заинтересованно пробормотал Мордвин. На секунду ему показалось, что он где-то слышал это имя, но потом откинул эту мысль. Если Мордвин и мог услышать это имя, то только у себя в роду. Это уже совсем похоже на бред. Для меня это огромная честь, Нриэль. Тут же деловито ухватился за соломинку человек. Так-так, с чего бы начать? Мордвин изначально не знал, сколько лет его собеседнику. Вероятно, сиди перед неправильным целителем пожилой старец или хотя бы просто мужчина в годах, то человек ни за что не посмел бы вести себя столь понебратски перед могущественным чудотворцем, но молодой эльф, опуская некоторые странности, выглядел практически на тот же возраст, что и он сам. С молчаливого разрешения молодого эльфа, это стирало последние границы. До самого рассвета новые знакомые обсуждали все, что только можно. Черное яйцо на протяжении всей ночи колыхалось. Кажется, тоже прониклось атмосферой. Глава 32. Конец первого тома. Мордвин далеко не просто так последовал в глубины безумно опасного леса за не менее опасным длинноухим нелюдем. Других путей для него просто не было. Он был беглецом, которого, вполне возможно, сейчас разыскивал род, приближенный к самому королю. Все родное королевство для него было ловушкой, и лишь вопрос времени, когда на него вышли бы. Для Нриэля не стало новостью то, что правитель собирал вокруг себя самых полезных чудотворцев, в обмен на службу давая преференции на земле, которых были недостойны менее особенные чудотворцы. Все то же самое делал Малик. Целители же, на фоне стихийных чудотворцев, по опыту Нариэля, были очень редкими, и было бы странно, не пожелая владыка земель держать таких людей поближе к себе. Лишь в безымянной деревне на отшибе всего королевства, чуть ли не у границы ставшего еще более опасным огромного леса, как его еще называли на западных землях, загубленных душ, молодой калека смог укрыться. И даже там его не ждало ничего хорошего. Пусть про силу смерти никто до этого не слышал, хорошим знамением она не могла быть изначально. Люди во многом боялись смерти как раз из-за неизвестности. В случае же Мордвина, его сила, это доселе невиданная никем в королевстве смерть, буквально противоположность силе исцеления. Последней каплей было то, что обладатель мутных зеленых глаз услышал слух о том, что его смерти захотела сама богиня, прознав о существовании обладателя столь специфического чуда. Молодой человек не стал проверять, насколько эти слухи правдивы и действительно ли сама богиня хотела его смерти. Здесь важен был в первую очередь сам факт того, что от него попытались избавиться. Отношение в роду к нему и так было крайне негативным, намеки же на беспочвенную казнь стали последней каплей для молодого калеки. К сожалению, как показала практика, даже в богине забытой деревни чудотворца быстро не взлюбили. Сначала к нему, как и подобает чудотворцу, обращались с уважением, однако стоило всем узнать, что несла сила парня и то, что его дар был совершенно не развит, еще бы кто-то пытался помочь развивать нечто столь странное и чуждое исцелению живых, как Мордвина тут же подключили к крайне сомнительным походам вместе с мужчинами из деревни. Те, кто стали удобрением для природы, не были разбойниками. Вернее сказать, они стали ими не так давно. К разбою деревенских подтолкнул голод. Голод же возник из-за многократно участившихся нападений тварей из глубин леса. И если обычных путешественников они могли просто ограбить, то с нелюдями разговор был совсем другой. Где житель отдаленных от леса регионов еще мог проявить терпимость, житель деревни, что находилась недалеко от границы безумно опасного леса, уже не мог. Нариэль был готов поставить еще 333 года игры на флейте лесному миражу, что Малик ни за что не позволил бы ситуации дойти до такой точки. Скорее уж, он бы собрал сильнейших воинов и лично отправился на зачистку и укрепление границ. Более того, фактической столицей его царства по итогу стал не центр захваченных территорий, а место, где обосновалось племя слушающих духов, то есть самая граница. По какой-то причине, молодой эльф совсем не переживал за детище своего второго друга, полностью уверенный в том, что оно продолжает существовать и более того, процветает. Рассказы Мордвина занимали целые дни. Двое молодых ребят, правда, один из них молодым был весьма относительно, часами общались, достаточно быстро став напоминать неплохих товарищей. С каждым днем молодой эльф все лучше узнавал быт современных, понятие относительное, людей с далекого севера, в обмен делясь рассказами про бесчисленные враждующие племена, дивных существ, которых Нариэль встречал в лесу, рассказывал истории про заблудшую в мифическом лесу девочку, поддавшегося темной энергии безумно талантливого охотника и странного старца, которого Нариэль увидел лишь раз, но которого, кажется, мог бы назвать первым и единственным учителем. Слушавший бесчисленные истории Мордвин мог лишь пучить глаза и пытаться уместить в своей голове все то, что видел и в чем непосредственно участвовал Нариэль. Мордвин ни на секунду не сомневался в том, что могущественный чудотворец, которому подчинялась природа, не врет. Слишком подробными были рассказы, слишком много молодой эльф умел, слишком много было в его пещере портретов описываемых людей, и не только людей. Да и, в общем и целом, парень просто не видел ни единой причины тому, чтобы могущественный чудотворец, которому подчинялась природа, ему врал. В этом банально не было смысла. Наверное, самым тяжелым было не поверить в то, что Нариэль столько всего видел, а в то, что он видел это за, как казалось Мордвину, столь короткий промежуток времени. В конце концов, перерожденный дух выглядел на, возможно, лет 20, или 16, а может, 18, и все же, бесчисленных разговоров все еще было недостаточно, как и не было достаточно того, что молодой эльф начал учить парня жизни в лесу. Нет, в каком-то смысле, это Мордвин быстро с Нариэлем подружился, но не Нариэль с Мордвином. Для молодого эльфа прошло слишком мало времени, чтобы по-настоящему с кем-то подружиться. Пусть и за 300 лет он уже успел соскучиться по чувству того, что у него есть тот, кого он мог бы назвать другом, в чем, правда, парень и сам бы себе не признался. К сожалению, пусть духи, путешествующие с ним уже на протяжении бесчисленных сотен лет, еще с мифического леса, и развивались, их ждал еще долгий путь прежде, чем они разовьют полноценный интеллект. Однако вскоре последние сомнения отпали. Все изменилось аж, всего лишь, спустя месяц после того, как парень волей судьбы оказался в компании перерожденного духа природы. Уже приближались холода, за пределами пещеры дул сильный ветер, моросило, было уже темно, однако ни Нориэль, ни Мордвин совсем не обращали на это внимания, ведь каждый рассвет и закат Нориэль занимался медитацией, или же, правильнее сказать, играл на флейте. Молодой эльф пришел к тому, что, если утром ему нравилось играть что-то веселое и бодрое, приветствуя таким образом восходящее солнце, во время заката он больше предпочитал играть что-то успокаивающее и, вероятно, меланхоличное. Мордвин быстро привык к тому, что просыпался и засыпал под по-настоящему волшебную игру на флейте, которая, казалось, умудрялась его согревать и поддерживать организм даже в самую страшную непогоду. За последний месяц парень стал чувствовать себя намного лучше, начала пропадать худоба, кожа пусть и осталась немного бледноватой, все равно стало намного здоровее. Единственное, что в Мордвине не менялось, это его мутные, словно поглощавшие свет глаза, которые, впрочем, были наполнены, вопреки всему, жизнью и желанием жить, несмотря ни на что. И если весь прошедший месяц Мордвин еще опасался поднимать вопросы касательно чуда, теперь он решился. Будучи чудотворцем, каждое утро и ночь он прекрасно чувствовал все те потоки энергии, проходившие сквозь странного длинноухого, и он совершенно точно знал, чем занимался Нориэль. «Ты медитируешь?» Молодой эльф удивленно отложил флейту, вновь заглянув в наполненные любопытством и плохо скрываемым желанием мутные глаза, будто голодающий, который видит перед собой сочный шмат только приготовленного жареного мяса. Перерожденный дух улыбнулся. «У вас не распространены медитации?» Малик не принимал их, считая бесполезными. Молодому эльфу было интересно услышать, что думали по поводу медитации люди спустя 300 лет в совершенно другом регионе. «Они распространены только среди элит», — поморщился Мордвин, беззаботным заявлением сильно удивив Нориэля. «У меня не было и шанса научиться чему-то, с самого рождения я владел только тем, с чем родился». «Только элиты?» — переспросил осторожно перерожденный дух. Мордвин вздохнул, разглядывая начавший по чуть-чуть затухать огонь. «Роды имеют свою внутреннюю иерархию, Нориэль. Сильнейшие представители рода не могут допустить, чтобы их потомки были слабее потомков других членов рода». Перерожденный дух нахмурился. «Не давая развиваться следующему поколению, вы не только делаете свой род слабее, но и не даете друг другу постигать новые грани чуда». «Почему?» Мордвин печально хмыкнул. «Власть». Как ни странно, Нориэль без слов Мордвина знал ответ. Понимал изначально, но не принимал. Молодому эльфу претила сама мысль о том, что люди намеренно ограничивают собственный прогресс и не могут договориться даже в рамках собственного образования. Если раньше это печалило и расстраивало молодого эльфа, то теперь начинало раздражать. Пожалуй, пройдет еще много времени, прежде чем он сможет даже не привыкнуть, но принять столь базовое, понятное, и вместе с этим абсолютно нелогичное правило человеческого социума. Единственное, что оставалось делать Нориэлю для достижения собственной цели – пытаться помочь и направить. «Ты хочешь развить свой дар?» После недолгого молчания спросил Нориэль. Подул холодный ветер. Мордвин вздрогнул, шокированно подняв взгляд с костра на эльфа. Взгляд парня еще сильнее помутнел, его непонятное марево ожило, начав распространять странную энергию. Не злую, но и близко нехорошую. Черное яйцо колыхнулось. «Это то, о чем я мечтаю больше своей жизни», едва выдавил из себя Мордвин, смотря на свои руки. «Я не хочу навсегда оставаться калекой, не хочу, чтобы меня называли исцеляющим трупы. Мне плевать на волю богини Селесты и на волю старших в моем роду, Нориэль. Я хочу жить и развивать то, что мне подарила». Хах, шутка природы. Нориэль, услышав абсолютно искренние слова молодого человека напротив себя, мягко улыбнулся, поняв, что, кажется, действительно нашел человека, которого он однажды сможет назвать полноценным другом. Малик всегда воспринимал чудо исключительно как инструмент, которым он успешно пользовался. Мордвин же, прямо как Нориэль, видел в мистической силе нечто большее. Это был нечестный прием. Тот же факт, что человек перед ним обладал крайне необычной и, вероятно, опасной силой, совсем перерожденного духа не смущало. Он хотел познать все возможные грани чуда, без исключения. Моему другу тоже сначала не нравилось его прозвище, но после он его принял и стал гордиться им. Исцеляющий трупы звучит совсем неплохо. Если ты готов посвятить свою жизнь развитию чуда и протаптывать доселе невиданную никем тропу, то я сделаю все, чтобы твои годы не прошли даром. Мордвин, услышав пуст слабый, но удивительно четкий, мягкий, спокойный голос Нариэля, на какое-то время замолчал, после чего вытер проступившую слезу. «Я правильно поступил, отправившись в неизвестность». Черное яйцо вновь колыхнулось. На тот момент Нариэль и Мордвин себе даже представить не могли, что их могло ждать в будущем. Как и не мог сбежавший из собственного дома изгой предположить, какое будущее будет его ждать. Будущее первого и самого страшного некроманта за всю историю северных и, возможно, западных земель. Некроманта, из-за которого в будущем появится обязательная традиция сжигать трупы. Ведь иначе однажды кто-то вновь захочет их исцелить. Глава 33. Все же, несмотря на то, что Нариэль в компании Мордвина первое время испытывал чувство ностальгии и частенько вспоминал свое совместное проживание, выживание с Маликом в лесу, перерожденный дух должен был признать, что опыт общения с Мордвином был совсем другим. Молодой человек обладал намного менее жестким характером, чем Малик, был заметно более учтив и, пожалуй, цивилизован. Да и, очевидно, сам Нариэль был уже далеко не столь зеленым. Имея богатый опыт общения с людьми, или, правильнее сказать, больше опыт слушания, перерожденный дух хорошо понимал потребности и привычки людей, в том числе, как ему казалось, неплохо разбирался в их социуме и, самое главное, психологии. И пусть люди северных земель 300 лет спустя имели другой быт и культуру, основной костяк оставался тот же. Все остальное было делом техники. Особенно на фоне того, что существовало нечто, объединяющее двух молодых чудотворцев. Чудо. Так получилось, что Мордвин, будучи членом весьма влиятельного рода чудотворцев, практически ничего про чудо не знал. Лишь самый базис, кусочки информации, которые он собирал на протяжении всей жизни. Поэтому большую часть времени знаниями делился Нариэль, что весьма сильно смущало молодого человека. Знания очень ценились, учителя же, почитались, особенно в кругу чудотворцев. Однако Нариэль совсем не требовал к себе уважительного отношения, что лишь сильнее сбивало Мордвина с толку. Учитывая же, что Нариэль был чуть ли не первым существом на пути Мордвина, которое давало что-то столь ценное, но при этом не просило ничего в ответ, парень был безумно мотивирован отплатить своему новому другу хоть как-то, хоть чем-то, показать ему все, что ему дала природа и к чему он смог прийти, развивая никому доселе невиданное чудо. И ему было что показать. Я всю жизнь наблюдал за тем, как старшие в роду занимались целительством, Нариэль, и пусть я так и не научился силам своих предков, я пришел к кое-чему другому. Нариэль с улыбкой кивнул, подталкивая парня к действиям. Мордвин, немного нервничая, опустился на колени перед тушей очередного кролика. Он выглядел целым, не считая того, что одна его лапка была отсоединена от тела. В охоте неправильный чудотворец становился все опытнее. Еда, в отличие от одного длинноухого, была ему нужна, и довольно часто. Как можно понять, молодой эльф не слишком стремился помогать своему новому другу с охотой, из-за чего молодому человеку приходилось в рекордные сроки осваивать охотничье ремесло. К счастью, Нариэль был в этом деле крайне подкованным, с многолетним опытом учителя и наставника, передавая накопленные знания Мордвину. Мотивация, весьма быстро работающие мозги и хороший учитель были прекрасным подспорьем для обучения. Фактически, это был первый раз, когда парень по-настоящему показывал свои способности перерожденному духу. Мордвин и сам верил в то, что его сила – табу, и показывать нечто столь противоестественное живому для чело существа, что впервые за долгое время отнеслось к нему с таким терпением, пониманием и добротой, было как минимум сложно. Что, если Нариэль, увидев его силу, тоже захочет очистить мир от него? Что, если он не стерпит столь омерзительное чудо? Что, если он будет попросту разочарован? Обладатель мутно-зеленых глаз застыл с вытянутыми руками, так и не решаясь прикоснуться к туше. Черное яйцо, словно действительно наблюдавшее за всем со стороны в углу пещеры, колыхнулось. Нерешительность Мордвина, с которой тот так отчаянно пытался бороться, вызвала у Нариэля улыбку. Сила развращает, Мардвин, я не знаю, насколько сильно повлияет чудо на твою сущность в дальнейшем, но я верю, что в первую очередь все зависит от тебя самого. Если же ты будешь чувствовать, что не справляешься, то просто попроси у меня помощи. Я не откажу и сделаю все, чтобы помочь». Мардвин, вздрогнув, коротко кивнул, неожиданно уверенно прикоснувшись руками к туше. Из его рук вышла холодная, отнюдь не дружелюбная живому энергия, начав с какой-то парадоксальной жадностью охватывать труп кролика. Маленькое тельце животного стало неестественно дергаться, омерзительно выгибаться и изгибаться, что в том числе коснулось и лежавшей в сторонке лапки. Казалось, она все еще имела какую-то связь с телом, и сила Мардвина восстанавливала ее. Если чудо Нориэля, несмотря на то, что могло творить поистине страшные вещи, всегда умудрялось нести в себе какую-то природную красоту, то сила Мардвина – нет. Сила молодого человека могла быть красивой лишь для мертвых, ибо то, что видел перед собой Нориэль, было чем-то по-настоящему неправильным и словно бы действительно кем-то запрещенным. Пожалуй, перерожденный дух действительно мог понять, почему Мардвин, несмотря на все желание, опасался показывать ему то, что, смеясь, подарила ему природа. Маленькая лапка без явного участия виновника торжества сама подползла и встала на нужное место, с подозрительным хрустом и едва заметной вспышкой силы намертво соединившись с остальным телом. Мертвая оболочка кролика в последний раз дернулась, после чего своеобразная операция подошла к концу, и Мардвин, вытерев проступивший пот, громко выдохнул. Исцеляющий трупы, криво ухмыльнулся парень, подергав тушу кролика за лапку. «Видел бы ты лица членов моего рода, Нориэль, когда я впервые решил похвастаться им своими успехами». Глядя на лапку, с первого взгляда и нельзя было сказать, что она только что была поодаль от остального тела. Лишь пятна крови и кусочки плоти намекали на ту самую неправильность. Как ни странно, шерсть умело скрывала то, что не могла бы скрыть кожа человека. Любой бы, кто увидел сейчас Мардвина со стороны, мог бы с полной уверенностью сказать, что парень совсем не испытывает отвращения к трупам. Возможно, кто-то бы даже осторожно заметил, что для молодого человека туша кролика сейчас чем-то напоминала куколку, с которой он игрался. Молодой человек настолько увлекся, что даже на секунду забыл про Нориэля, но довольно быстро опомнился, с опаской уставившись на молчавшего перерожденного духа. Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что произошло новое знаменательное в северных землях событие. Бессмертный перерожденный дух природы, обладатель как бы не самого чистого марева души в мире, совсем не испытывал отвращения. Вместо этого глаза молодого эльфа были наполнены искренним любопытством и каким-то даже проглядывающимся детским восторгом. Его душа была поглощена чудом, и сила Мардвина исключением не была. Самым же главным для молодого эльфа было то, что это была не тьма тварей нижних миров. Все остальное для молодого эльфа имело мало значения. Это все, к чему ты пришел. Можешь ли ты показать что-то еще? Молодому эльфу стало даже немного неудобно от того, какое облегчение появилось на лице Мардвина. Конечно, друг мой. Оказалось, что туши, которые подверглись воздействию молодого чудотворца, еще какое-то время остаются в зоне его восприятия. Его сила будто оседает и закрепляется в туше, позволяя ему на расстоянии отдавать ей небольшие команды. Впрочем, по словам Мардвина, все сильно зависело от степени его концентрации, душевного состояния и, кажется, фазы луны. Последнее, конечно же, шутка. Наверное, молодой человек понятия не имел, сколько было факторов, влияющих на странный удаленный контроль. В роду у него было слишком мало возможностей проверить все грани своего неправильного чуда. «Нужно больше туш», — констатировал задумчиво Нориэль. «Достать их не будет проблемой. Проще всего будет просто поспрашивать у жителей леса, будь то птица или какие-нибудь волки. Они не станут отказывать перерожденному духу природы. В крайнем случае, всегда есть верные друзья. Главное после практики придать тела животных земле, чтобы их оболочки могли впоследствии еще послужить окружающей природе». Духи вокруг Нориэля неожиданно звонко захихикали, вызвав в пещере сильное дуновение ветра. «Интересно, как интересно, любопытно, любопытно». Молодой эльф против воли и сам улыбнулся. Все же, вокруг него в лесу собрались такие же скучающие духи, как и он. Пусть у них инстинкт самосохранения был развит намного сильнее, чем у молодого эльфа, стоило признать, что они были лишь чуть менее безбашенными. Теперь каждый их день был наполнен чем-то новым и интересным. Возможно, много кто не согласился бы с Нориэлем, Но жизнь в, безусловно, безумно опасном мире людей, только ли людей, ему нравилось больше, чем родной лес. Лишь тот факт, что он не мог встретиться со своими сородичами, вызывал у него легкую грусть. «Это сейчас кто-то смеялся?» — с опаской уточнил Мордвин. «Мои друзья», — беззаботно отмахнулся Нориэль. Молодой человек сглотнул, поежившись. «Ты так это все это время были твои друзья, Нориэль?» — молодой эльф моргнул. «Ты можешь чувствовать моих друзей?» Мордвин неопределенно пожал плечами. «Я не уверен». Пожалуй, Нориэль не удивился тому, что обладатель столь специфической силы оказался чувствителен к духам. Конечно, ему было далеко до уровня, с которым буквально родилась Нурай, однако, перерожденный дух не сомневался, что особое зрение, чувствительность к нематериальному можно развить. Раз он смог, то почему не смогут другие? Нужно только понять, что отвечает за это зрение и странную чувствительность. Вопрос исключительно времени и терпения. «С завтрашнего дня я познакомлю тебя с медитациями», — сказал задумчиво Нориэль. «Будь готов, Мордвин». Мордвин весело засмеялся. «Конечно, Нориэль, отдельного внимания стоило черное яйцо. Большую часть дня оно не проявляло активности, но ребята быстро заметили, что существо внутри частенько проявляло ту или иную активность на какие-то события за пределами теплого убежища. Практически постоянно за яйцом безумно могущественного существа наблюдали духи, всегда информируя перерожденного духа о любых изменениях. Путем наблюдений молодой эльф пришел к выводу, что еще не родившийся Дару любил высокие температуры и проявлял заметно больше активности в жаркую погоду. Особенно ему нравилось, когда молодой эльф выносил его погреться на солнце. Хотели того нематериальные друзья Нориэля или нет, но ему пришлось звать на помощь духов огня. Духов огня, что практически не водились в лесу. Вернее сказать, молодой эльф их в принципе не видел. Оглядываясь назад, перерожденный дух натыкался на огненных нематериальных созданий лишь в племени Маляка, и то, в период, когда племя что-то отмечало, зажигая десятки и сотни огней, привлекая издалека путешествующих в нематериальности духов. Естественно, устраивать столь масштабные пожары молодой эльф не планировал. Впрочем, и отказываться от создания более комфортных условий для яйца, тоже. К счастью, существовала и альтернатива пожару. Вопрос решился в день, когда начался сильный дождь и, самое главное, сильная гроза. День, когда Мордвин окончательно убедился, что внешне спокойный, улыбчивый, мягкий длинноухий нелюдь полный псих. Глава 34. Как ни странно, у Нориэля было совсем другое представление о высоте. Проведя, кажется, целую вечность в лесу, молодой эльф был привычен к гигантским деревьям, что уходили на сотни и сотни метров в высоту. И это совсем не пугало перерожденного духа. В конце концов, будучи сознанием еще совсем дитя, он с удовольствием лазил на самые-самые кроны гигантских деревьев мифического леса, пытаясь запечатлеть как можно более необычные и уникальные виды, которые, к сожалению, сравнительно быстро закончились. Что уж говорить про какой-нибудь жалкий дуб всего метров 20-30 в высоту. Это даже не высота. Правда, многие бы поспорили с Нориэлем. «Нориэль, ты уверен, что не сорвешься? Богиня Селеста, я же тебя не поймаю!» Крик молодого человека был очень кстати. Пусть в лесу и было ненастье, не имеющее ровным счетом никакого отношения к сопряжению планов, непогода оказалась достаточно сильной, чтобы ветер практически полностью заглушал голос Мордвина, что искренне боялся за пусть и могущественного, но все еще вполне смертного длинноухого чудотворца. Смертного же, естественно, на кроне дерева Нориэля сильно раскачивало, и существовала ненулевая вероятность того, что лесной экстремал улетит вместе с веткой. К несчастью, перерожденный дух об этом слишком много не думал. В конце концов, его сила питала дерево, укрепляла его, помогала выдержать не только небольшой вес флейтиста-экстремала, но и все капризы природы. Он слишком долго ждал такого вот буйства природы, чтобы сдавать назад. Нориэль опустил голову на проглядывавшегося сквозь листья и ветки перепуганного Мордвина, промокшего от дождя, трясущегося, но продолжавшего упорно не идти в укрытие. Вопрос был не только в том, что от жизни Нориэля зависела и жизнь Мордвина. Вопрос был в том, что молодой эльф был как бы не первым настоящим другом неудачливого неправильного целителя. Вот так глупо потерять друга Мордвин совсем не хотел. Исцелять его труп потом тоже особо не хотелось. Конечно же, находиться здесь было личным делом Мордвина. Перерожденный дух никого не заставлял.